Часть седьмая. Романтическая. Отчаявшись найти, как назло, куда-то запропастившегося целителя, координатор потоков, нервно дергая зелеными ушами, отправился к Урагу. Может, психолог подскажет, как убедить кровожадную землянку добровольно вернуться в стацкамеру? В анабиозе каюк будет относительно безопасно, а на планете местные спецы уж как-нибудь разберутся. Самое страшное – применять смертельное оружие против землянки, заключившей имперский договор, нельзя, и даже убийство двух членов экипажа сойдет безжалостной ёпть с рук. Неожиданно коридор огласил знакомый громовой рык, который заставил оба сердца, зеленого и ушастого, сжаться от невероятной надежды. Двар? Жив? Но едва координатор кинулся на звук, раздался тоненький голосок лагартианки и почти сразу же сменился ее же безнадежным воплем. Послышались горестные стоны и рыдания. Когда Дорн наконец добежал до каюты психолога, его взгляду предстала жуткая картина. Растерянный и почти белый от непонимания и страха Урак, сползающий на пол по собственной двери, рыдающая навзрыд Айя, заламывающая руки над бездыханным телом штурмовика. Чуть поодаль труп бортового целителя. Каюк и сюда добралась. Видно, сразу четверых убить не смогла. Или просто не сочла нужным добивать тех, кто не в состоянии оказать сопротивление. Что Урак, что Айя никогда оружие в руках не держали и в принципе не умели им пользоваться. В таком случае, чем кровожадной твари помешал док? Тому одного вида парализатора достаточно, чтобы впасть в ступор. Если каюк еще не добралась до капитана. Тарадин – самый опытный и самый умелый боец на капле. Если предположить, что землянка не справилась с ним и лишь ранила, тогда все становится ясным. Устранив целителя, она лишила капитана возможности воспользоваться стацкамерой. Гадина! Сначала разведала, что и как с медперсоналом на звездолете, убедилась, что сейчас док по дикому стечению обстоятельств единственный компетентный целитель здесь, а теперь... Если бы не та яхта, отбитая у пиратов, если бы не два десятка перепуганных насмерть едва совершеннолетних зарнян, которых занесло в такую даль, если бы не опрометчивое решение Тарадина отправить большую часть экипажа корабля сопровождать спасенных, если бы не голубая планетка, задержавшая звездолет, если бы... Кто мог предположить такой кошмар? Координатор потоков дернул ухом и понял. Он мог. Должен был. Ведь лог-сканирование для того и придумано. Но ничего подозрительного оно не выявило. Разве только язык представлял собой дикую смесь столь разнящихся между собой лингвистических конструкций, что стандартная программа не смогла свести их воедино. Подумалось даже, что на Земле не один язык, но проведенный анализ выдал просто-таки невозможное количество вероятных наречий. Время поджимало, поскольку капля должна была забрать своих с яхты, когда та достигнет границ территории неизведанного космоса и окажется в защищенном районе. Только потому решили пока не анализировать язык аборигенов, а попросту обучить доноров всеобщему. В любом случае, никого, способного противопостоять безжалостной убийце, просто не осталось. Айя и Урак не в счет. Лайен слишком молод, а остальных каюк ёпть уже убила. Но если есть шанс, что Кэп еще жив, значит, сейчас необходимо приложить все усилия для обезвреживания монстра. Если выгорит, можно будет дотянуть до исследованных областей, а там переложить ответственность на остальных членов экипажа. Дорн тряхнул головой и резко развернулся, направляясь на склад. Парализатор — это хорошо, но раз уж Двар, опытный штурмовик, с ёпть не справился, землянка значительно превосходит его, Дорна, в силе и скорости. Нужно подобрать в оружейной нечто подходящее, чтобы получить хоть какое-то преимущество, а с ним и шанс. Шанс выжить. Проснулась я от непривычного ощущения присутствия рядом другого человека. За последние годы одиночество стало нормой, а тут... Я лежала молча и прислушивалась к себе. Открывать глаза не хотелось. Почему-то ощущение чьей-то близости теплом растекалось по венам. Так и тянуло улыбнуться. Чье-то дыхание щекотало щеку. На моем запястье лежала чужая широкая ладонь, и было странно, но спокойно, светло и уютно. Это сон? Или... Глаза я все же открыла и растерянно уставилась на лицо спящего на моей подушке мужчины. Сиреневатая бледная кожа, темно-фиолетовые ресницы, прямой нос, по которому до зуда хотелось провести пальцем. Сама не знаю зачем, но хотелось. Но что тут делает капитан? Почему сидит у моей кровати, по-сиротски пристроив голову на подушку? Тут совсем двери не закрываются, что ли? Тогда почему Двар не мог выйти из комнаты, пока я его не выпустила? Врал? Да незачем вроде. Наверное, стоило разозлиться на бесцеремонное вторжение. Но я была слишком рада видеть Тародина, чтобы сердиться. Он жив и здоров, остальное мелочи. Да и это соседство от чего-то приятно. Такая трепетная забота. Даже не верится после вчерашнего безумного дня, наполненного чудесами и неадекватными воплями местных. А может, я все-таки сплю? Если так, просыпаться не желаю. Я закрыла глаза. Уютная нежность чужой заботы окутала и растворилась в крови. Незнакомый запах, смешавшийся с ароматом моря, наполнил легкие и, показалось, падаю в небо. Звезды мерцали вокруг, таяли на ресницах, осыпали разноцветным дождем. Небо улыбалось со мной, и я смеялась, кружилась среди этого волшебства, раскинув руки, словно крылья. А потом, звенящее от радости, полное сил тело, вдруг налилось тяжестью, и я рухнула на серый линолеум больничной палаты. Ужас плеснул в лицо. Безжизненные ноги на глазах начали усыхать, превращаясь в длинные журавлиные лапы. Я смотрела на красные палочки ноги и кусала губы, чтобы не завыть в голос. Спят ведь все. А если придет врач, будет ругаться, что лежу на полу. Мне же нельзя ходить. Я и не могу ходить. Опять не могу. Слезы катились по щекам, обжигая. Грудь сдавила от сдерживаемых рыданий. «Катя!» Обшарпанный потолок пошел трещинами. Кусок штукатурки упал на пол и рассыпался сероватой пылью. «Катя, не плачь, малышка!» Взволнованный голос растворял слезы, а штукатурка все сыпалась и сыпалась на пол. Трещины на потолке превратились в дыры, и скоро над головой разноцветной глубиной облегченно вздохнуло небо. Я всхлипнула, потянулась к нему и... проснулась. «Тебе больно? Я сейчас дока позову, только не плачь. Потерпи, маленькая, я быстро». Лица капитана я почти не видела из-за слез, но кошмар еще не отпустил окончательно. Вздрагивая всем телом и судорожно всхлипывая, рывком села и вцепилась в собственные ноги. Ноги, не лапы. И я их чувствую. Слава Богу! Тародин встал, но мне было так страшно. Страшно, что он сейчас уйдет, а вместе с ним исчезнет уверенная сила его большой ладони. И капля, и небо, и острый запах моря, и чудо исцеления. «Нет!» Поднявшись на колени, я обхватила руками мужчину за талию и уткнулась лбом в синюю форму на груди. «Не уходи!» «Не уйду!» — после секундного молчания уверил капитан и положил ладонь мне на макушку. «Только дока вызову. Если тебе больно, он помо...» «Не надо!» — всхлипнула. «Все нормально, просто мне очень страшно. Посиди со мной, пожалуйста!» «Ты уверена? Точно ничего не болит?» Кивнула, пытаясь переключиться с липкого ужаса хотя бы на ощущение теплой, чуть шершавой ткани у лица. Сердце колотилось часто-часто и, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Меня буквально трясло, и когда Тародин осторожно освободился от моей истерически судорожной хватки, я едва не взвыла. Но он присел на кровать и, обняв, пересадил себе на колени. Вот тогда меня прорвало окончательно. Если до этого слезы просто текли сами по себе, то теперь я разрыдалась от облегчения, осознания. Я не одна. Небо — реальность. И все еще впереди. Я выла белугой и слышала только бархатный голос капитана, не разбирая слов. Тарадин успокаивающе гладил меня по спине и что-то шептал в волосы. Постепенно истерика сошла на нет. До меня доперло, в какое идиотское положение опять поставило несчастного мужика. Сижу у него на коленях в одной сорочке и порчу, вернее, мочу его водолазку. Стыдобище-то какая! «Простите», — выдавила, отстраняясь и вытирая мокрые щеки. Передвинулась на кровать, освобождая чужие коленки. Тарадин заботливо накинул мне на плечи одеяло. «Прости», — произнес капитан, наблюдая за тем, как я закукливаюсь, стягивая края одеяла дрожащими руками. «Что?» «Не простите, а прости», — тихо повторил Тарадин. «Мы на «ты». В любом случае не стоит переживать. Я рад оказаться рядом и поддержать». «На «ты» так на «ты». А почему ты здесь, кстати?» Спросила и осеклась. Он тут мне сопли утирает, а я с идиотскими вопросами пристаю. Его же корабль. «Хотел проверить, как ты устроилась, и убедиться в добром здравии». Почему-то капитан замялся и смущенно отвел глаза. «Решил дождаться, пока проснешься, но сам заснул. Извини, не хотел тебя тревожить». «Да ладно», — улыбнулась растерянно. «Интересно, а вот этот голубоватый оттенок на скулах не румянец ли? Видишь, как к месту получилось, и вообще я тебе очень рада». «Да?» Капитан недоверчиво приподнял брови и потер цветные полосы на горле. «Не боишься?» «Тебя? Нет, конечно». Я даже пискнула от такого предположения. Стала бы я на коленях у него рассиживаться, если бы боялась. Пусть и не нарочно, но слезоразлив я закатила именно сейчас и плакалась в жилетку именно Тарадину. Вон, даже собственному ангелу-хранителю местного разлива не жаловалась особо, а капитану доверяю, наверное, хотя и непонятно почему. Так спокойно и уютно я чувствовала себя только с одним мужчиной на свете — моим отцом. Конечно, это не одно и то же, но обычно в присутствии посторонних срабатывает какой-то блок на демонстрацию слабости, по крайней мере, такую откровенную. Покосившись на мокрое пятно на чужом плече, смущенно отвела глаза. «Катя, мне кажется, или док не говорил тебе о...» Тарадин как-то неуверенно погладил меня по волосам и закончил неожиданно холодным и резким тоном. «О моей болезни». «Угу, неужели совсем за дуру держит? Сначала меня чуть не убили из-за лекарства для него. Я ни сном, ни духом. И это если не вспоминать о той жуткой твари, которая после того, как покорябала Тарадина, и меня едва не оприходовала». «Почему же?» «Говорил», пожав плечами, несколько нервно улыбнулась. «Да я и сама догадалась. Тебе ведь сыворотку из моей крови делали. Как можно при таком раскладе не знать?» Мужчина мягко взял меня за подбородок и приподнял его, вглядываясь в лицо, словно искал там что-то. «Тебя это не пугает?» Удивление в нечеловеческих зеленых глазах отливало растерянной радостью. «Почему не пугает? Очень даже!» Капитан замер, но буквально на глазах посветлел лицом, когда продолжила. «Я волновалась за тебя. Док сказал, с тобой совсем плохо было. Это из-за той...» Хотела спросить про монстра из кают-компании, но тут в коридоре раздался шум, и новенькая бирюзовая дверь слетела с петель. Пискнув от неожиданности и грохота, я отшатнулась и едва не сверзилась с кровати, но Тарадин ловко подхватил меня, не позволив упасть. Если бы не кокон из одеяла. В итоге мы оба на мгновение равновесие все же потеряли. Не знаю, каким образом так вышло, но я оказалась лежащей на спине поперек одеяла, а он сверху и чуть сбоку. Оглушающий вопль заставил испуганно вцепиться в капитана. Обхватив за шею, я спрятала лицо у него на груди. «Гаси ее, Кэп!» «О, неужели жуткая тварь вырвалась на свободу и... Мамочки! Как же! Капитана только-только откачали и опять! У меня так никакой крови не хватит. Нет уж. Завизжав бешеной бензопилой, Тарадина я оттолкнула. Мужчина от неожиданности не удержался и брякнулся на пол за кровать. Не знаю, откуда у меня столько силы взялось, но еще раз вытаскивать его с того света, а потом жрать зеленые сопли, гордо, но неправдоподобно именуемые питательной смесью, не хотелось. Наверное, поэтому я, не прекращая истошно голосить, запулила в дверь подушкой и тоже нырнула за кровать. Ага, и попала прямо на поднимающегося капитана. Тот снова брякнулся спиной на пол, но на этот раз со мной в качестве грузоутяжелителя. Нужно отдать должное, даже не пикнул, но растерялся сильно. Иначе отчего так счастливо оскалился? «Угу, нас тут убивают, а он клыками сверкает. Красивые, кстати, зубки, хоть и жутковатые. Белые-белые, так и... Я спасу вас!» Снова заголосили сзади, и кровать вдруг просто разлетелась в стороны голубоватыми брызгами липкого киселя. Кровать-то брызнула, а вот вторая подушка, которую я по привычке запросила перьевую, и одеяло, пуховое, кстати, брызгать не согласились. Вместо этого они взметнулись к потолку густым вьюжным облаком. Тарадин дернулся и грозно зарычал, да так, что у меня сердце в пятки ушло. «Отста!» — попытался мой клыкастый матрасик посоревноваться в громкости с невидимым кричальщиком. Может, и победил бы, да подавился бедный. Орать, когда перья лезут в рот и в нос, не самое легкое дело. Капитан закашлялся, но про меня не забыл. Попробовал прикрыть, задвигая себе за спину. Но я по этой самой спине, затянутой в синюю и уже пушистую форму, и стукнула. От души так, чтоб перо из горла вылетело. Задохнется же защитник, и мне как быть? Искусственное дыхание клыкастому пришельцу делать? Ага. А напавшая тварь будет умиляться и ждать, да? Хотя, можно же что-нибудь выпросить у капли. Каюта моя, и вчера вроде получалось. Когда из белого марева выступило жуткое существо с вытянутой яйцеобразной алой головой, пучком бурых прутьев в одной лапе и зловеще посверкивающей штуковиной в другой, я... «А-а-а!» завизжала, почти срывая горло, и запустила в страшилище сковородкой. Почему представила именно ее, понятия не имею. Рефлекторно, наверное. Но не это главное. Главное — снаряд марки «Тефаль» попал в цель. Вот уж не ожидала от себя такой меткости, но факт есть факт. При встрече с единственным багровым глазом монстра кухонная утварь издала победное «бздынь». Монстр пошатнулся, но на ногах устоял и даже не завыл, зараза выносливая. Вторая сковородка тоже попала в цель, но куда менее удачно. Срикошетив от башки непробиваемой твари, она прилетела прямо в лоб стремительно поднимающемуся Тарадину. Капитан потерял сознание, а единственный багровый глаз монстра мрачно уставился на меня. Прямо на меня! «Мама!» Никогда в жизни я так не бегала. Даже до аварии, честное слово. Наворачивая круги по пустой комнате, наполненный лишь кружащимся в воздухе пухом, я визжала, давилась перьями, кашляла и снова визжала, уже не открывая рта. И все это на ходу, перепрыгивая через капитана, спотыкаясь, наталкиваясь на стены. Еще бы! Монстр тоже на месте не стоял. Размахивая странным веником, он гонялся за мной, выкрикивая гулким, нечеловеческим голосом. «Смерть кровожадной твари! Яху! За капитана! За лешуга! За каплю! Сдохни, ёпть! За двара! Уя!» Фиг бы я убежала, если бы не одно «но». Это самое «но» в народе называется сковородкой и используется многими способами. Но вот в качестве ледянки для разгона и последующего впечатывания в стену это уже изобретение алоголовой твари. Я-то умудрялась перескакивать через свои снаряды, мирно лежащие около Тарадина. А вот монстр технику безопасности при работе с кухонной утварью не соблюдал. И слава богу! Когда одна его лапища попала на сковородку, вторая как раз оторвалась от пола. И в итоге монстр со всей дури врезался в стену. Загудело от души. Сначала, когда встреча на Эльбе состоялась, а потом, когда оглушенное существо плашмя брякнулось на пол. Едва не рыдая от облегчения, я метнулась к капитану и, подхватив его подмышки, волоком потащила в соседнюю комнату. Возможно, если закрою дверь, нам хватит времени, чтобы смыться и привести Тарадина в чувство. Или хоть на помощь позвать. Только бы успеть, а то капитан такой тяжелый, диву даюсь, откуда столько веса в жилистом теле. Проклиная размеры комнаты и пух, лезущий в глаза и рот, я опасливо покосилась на обездвиженную тварь и едва удержала тошноту. Голова монстра раскололась, и сквозь трещину в валом черепе виднелось что-то зеленое. Господи, а если оно прямо сейчас начнет вытекать на пол? Мама! Стремительно отвернувшись от раненого, а то и убитого существа, я вернулась к своему занятию, то бишь к Тарадину. Натужно пыхтя удвоила усилия. Очнется напавшая тварь или сдохнет, все одно погано. И страшно так. Стоит ли удивляться? Едва услышав из-за спины исполненное ужаса «ёпть», я выронила капитана, завизжала и подпрыгнула, как ужаленная. А узнав Двара, стоящего в дверях, завопила уже от радости и кинулась рогатому на грудь. Наконец-то хоть кто-то большой и сильный, и в сознании. Упс! Кажется, насчет в сознании я поторопилась. Демон, оказывается, едва стоял на ногах, а получив мной в грудину, пошатнулся и сполз по развороченному косяку на пол. Что ж за день-то такой? Или ночь? Да какая нафиг разница? Ясно одно, это полный капец. Двар так смачно проехался плечом по косяку, что поранился, и на белых щепках, торчащих из окладки, осталась бурая, вполне человеческая на вид кровь. Теперь у меня сразу два мужика в полном ауте. Замечательно. Катя! «Да неужели? Хоть капитан очнулся!» «Тарадин, помоги!» — взмолилась я. «Двар сознание потерял и, кажется, поранился». «Я видел», — поднимаясь, произнес мужчина и поморщился. «Что с Дорном?» «Не знаю», — всхлипнула, из последних сил держа себя в руках. Его тут не было, когда... «А-а-а! Двар, ёпть!» Влетевшая в каюту девица в слезах для начала оглушила воплем, после покачнулась, заметив кровь на косяке, а потом «как даст мне кулаком в глаз?» Вернее, дала бы, не загороди меня, капитан. А так только ему и перепало. Я росточком пониже, поэтому Тарадину прилетело не в глаз, а в шею. Хорошо, хоть успел слегка отклониться, а то бог его знает, чем это могло закончиться. «Чего творишь, дура крашеная?» Кинулась я на агрессивную невротичку. «Убьешь мужика!» «Драться не умею, не доводилось как-то, но...» «Тихо!» «Да, похоже, и не научусь. Когда главный пришелец на корабле, где ты обитаешь, так орет, лучше всего не отсвечивать. Тем более рыжая тоже сочла за благо заткнуться и уставилась на капитана абсолютно круглыми глазищами». «Да, капитан!» Испуганно пискнула она, явно на автомате. «Как прикажете, капитан!» Тут из коридора ввалился запыхавшийся малиновый крокодил, а сзади застонала очнувшаяся тварь. «Бежим!» — истошно завопила я и попыталась оттащить рогатого. «Не тронь его!» — еще истошнее завизжала рыжая и тоже вцепилась в демона. «А-а-а-а!» — заорал сам Двар, открывший глаза. «И-и-и!» Вот никогда бы не подумала, что рептилии могут так мерзко, громко и, главное, пронзительно выть. «Каюк!» Стон монстра, донесшийся из-за спины, показался незначительной мелочью по сравнению с утробным рычанием, которое вдруг издал Тарадин, сгребая меня в охапку. Если б не держалась за демона, может, этот номер и прокатил бы, а так капитану достались мои ноги и, простите, попа. И вот висю я головой вниз, намертво вцепившись в рог и плечо Двара. Рядом заламывает короткие лапы и, глядя мне за спину, втискивается в стену огромная малиновая рептилия. Рыжая пытается разжать мои пальцы. Сзади стонет жуткий монстр-убийца. А у меня в голове только одна мысль. Сорочка уже давно сползла до талии, и хорошо, что вчера спать легла в трусиках. И, наверное, это замечательно, что не в кружевных, а в плотных и довольно закрытых. Сама не знаю, почему именно такие решила надеть, но не зря. Интуиция? Ага, она самая. А еще закон подлости. Почему? Да потому, что именно в этот момент из коридора спиной вперед протиснулся... «Катя, а чего у тебя дверь нараспашку?» Счастливым голосом поинтересовался мой ангел-хранитель, затаскивая в каюту огроменный букет темно-синих лилий, тортик в прозрачной коробке и корзинку с фруктами. Торт и корзину он держал в разных руках, букет как-то неловко обнимал, а под мышкой торчала белая бутылка и два бокала. «Я там все сделал и решил продолжить наш вечер. Кстати, я у тебя транслятор не оставлял?» «Абзац». «И каюк-ёпть тоже». «Привет!» Сдавленно выдавила, краснея уже не только от натуги и нестандартного положения вверх тормашками. «А ты меня спасешь? Ведь правда?» Парень обернулся, узрел нашу живописную композицию и... Бутылка брякнулась на пол. Вино, вспенившись, растеклось по полу багряной лужей. Рыжая психопатка, закатив глаза, повалилась на демона. Рогатый ничего не сделал, поскольку девичья грудь надежно перекрыла не только доступ кислорода, но и выхлоп слов и реакций. Крокодил уставился на ошарашенного парня с непередаваемой смесью ужаса и благоговейного восторга на длинной морде. Вот уж не предполагала такую богатую мимику у рептилий. А капитан наконец-то сумел меня перевернуть, но, увидев его лицо, я чуть не подавилась радостью от смены положения. «Спасешь? Продолжить вечер?» Очень уж равнодушно протянул Тарадин. «Угу», — пискнула, почему-то смутившись. «Мы изучали особенности устройства душевой кабины, но вина не пили. Честно-честно, мы заняты были слишком, так что ты его не ругай, пожалуйста. Он хороший очень, и я его обожаю». В стремлении защитить своего героя от гнева капитана, я старалась не обращать внимания на белесую дымку, окутывающую держащего меня на весу мужчину. В конце концов, ангел-хранитель мне очень помог, а то, что вино принес, ну, так он же свою работу закончил, да? Тогда чего начальство так злится? Глаза аж цвет поменяли, и кожа, и... «Тарадин, а ты дымишься!» — известила я капитана. «Немедленно прекращай, а то комнату мне закоптишь». Мужчина вздрогнул, медленно выдохнул и, не глядя на меня, преувеличенно осторожно поставил на пол. А потом вдруг взял и стремительно вышел из комнаты. Совсем. А попрощаться? Пару секунд я непонимающе смотрела ему вслед, а потом из спальни выползла тварь с расколотой алой головой. Завизжала я слегка осипшим от криков голосом и кинулась на выход. «Ну их нафиг, этих пришельцев! Вон их сколько, а я одна! Маленькая, перепуганная, в сорочке на босу ногу, да еще и голодная! К сожалению, еще и неуклюжая!» Поскользнувшись на пролитом вине, я брякнулась прямо в багровую, сладко пахнущую лужу. Тут же вскочила, но опять неудачно. Нога поехала на скользком полу, и отдыхать бы мне моськой в алкоголе, если б не мой обожаемый герой, вовремя подставивший плечо. Обхватив спасителя за шею, с благодарностью улыбнулась придерживающему за талию парню, хоть один адекватный. «Бежим отсюда!» — шепотом спросила, преданно заглядывая в темно-фиолетовые глаза. Герой в ответ растерянно кивнул и уже развернулся к выходу, когда... В каюту ворвался капитан. «Катя, что слу...» Узрев нас с ангелом, Тарадин почему-то задымился еще сильнее. На скулах проступили сиреневые и черные чешуйки. Полосы над воротником налились пронзительным коричневато-синим цветом, а зубы начали быстро удлиняться. И все это буквально на глазах. От удивления я так растерялась, что совсем охамела. Знаю, что таращится неприлично, но меня понесло куда дальше. Вытянув руку, осторожно потрогала отросшие клыки, провела пальцами по теплым и чуть шероховатым скулам. «Обалдеть!» — выдохнула, не понимая, чего сейчас во мне больше — изумления или восхищения. Не каждый день такое увидишь. Почему-то мой герой-спаситель обреченно застонал, поставив меня на пол и загородил спиной от... Почему от капитана? Ладно бы... Мама, так я про монстра забыла. Оглянувшись на тварь-убийцу, остолбенела. Вот так пироги с котятами. Сглотнув, я с трудом выдавила. Дорн, это ты? Thank you.